Соня пожаловалась Петухову. «У вас в роте словно в коммунальной квартире. Все про всех знают. Я еще до расположения не дошла, а в пункте боепитания нахально советуют. Овражком иди. Потом слева ход сообщения. Дальше траншея в полный профиль. Потом свернешь снова, по левую руку ход сообщения и прямо до огневой позиции станкового. Там лейтенант Петухов за противником лично наблюдает». «Почему же нахально указывают?» — обиделся за своих солдат Петухов. «Маршрут указали вежливо, правильно». «Может, я не к тебе шла, а к кому-нибудь другому?» — возмущенно сказала Соня. «Они о тебе наилучшего мнения. Подобных плохих мыслей не допускают», — упрекнул Петухов. «Откуда они знают, что я только ради тебя на передовую бегаю?» «Бдительность солдата должна быть на высоте», — уклончиво пояснил Петухов. «Солдат не только за чужим передним краем наблюдает, но и вообще...» И деловито похвалился. «Я ребят-саперов, которые нам тут позиции оборудовали, попросил о любезности. Вон за тем бункером, прямо в той красивой рощице. Видела? Хотя бы несколько хороших могил впрок изготовить». «Какие еще могилы?» — изумилась Соня. «Ну, нам для себя. А то после боя люди измученные, лопата из рук валится, на три штыка выкопают, и все». «Гриша, ты о чем со мной говоришь?» — возмутилась Соня. «В бою, знаешь, нечаянно даже убивают. Приходится соображать о последствиях». «Ну зачем ты так?» — скорбно сказала Соня. «Для того, чтобы ты на передовую не ходила, не отважничала. Я человек выдержанный. Отнесем на плащ палатки. Салют из личного оружия и закопаем». «И тебе меня не жалко?» «Потому и говорю грубо, не ходи». «А как же встречаться?» «Может, сразу после боя? Или на марше?» «Глупый ты. По расписанию не любят». «Ну, смотри, я тоже не железный. Не станет тебя. У меня тогда ничего существенного на всю жизнь», — пригрозил Петухов. «Гриша, а у тебя в довоенной жизни какой самый-самый счастливый день?» Петухов задумался, потом сообщил. «Сестренка у соседа стекло мечом вышибла, а я признался, будто это я. Он меня прутом, а мне смешно, обманул». «Ну зачем ты себя хорошего так уродуешь?» — упрекнула Соня. «Всегда от меня защищаешься грубостью». «Это верно. Защищаешься». Буркнул Петухов. «Я ведь не смотреть на тебя пристально не могу. Такая ты вся складная, светлая». «Блондинка?» — подсказала Соня. «Не люблю я этого слова, блондинка», — поморщился Петухов. «Его почему-то с подмигиванием произносит. Даже в морду хочется дать, как услышу». «Вот видишь, какой ты нервный стал». «Будешь нервным, когда в полнокомплектной дивизии живой силы 10 тысяч штыков, а вашего брата сотни не наберется. Значит, гордись, что я тебя из 10 000 выбрала, — торжественно сказала Соня. — То есть как выбрала? — вскипел Петухов. — А так, — улыбнулась Соня, — целилась, и пиф-паф, прямое попадание в твое так называемое сердце. Петухов взял ладони Сони в свои, прижал к своему лицу, потом стал целовать ее руки между пальцами. Соня тяжело задышала, лицо ее побледнело. Немецкий снайпер, наблюдая через оптический прицел, бил по насыпи окопа, в котором находились Петухов и Соня. На выстрелы вражеского снайпера ответил наш. Забил немецкий станковый. По нему ударили из ротного миномета. Соня, держа за шею Петухова, шептала ему в губы. «Ну и пусть стреляют, а нам хорошо. Мы с тобой бессмертные». Ночью Петухов с группой бойцов работал на заминированной полосе, готовя проходы для танков. И он поймал себя на том, что было так несвойственно ему. При извлечении самых сложных взрывных устройств у него потела не только спина, но и руки, и пальцы его не были, как прежде, уверенными, самостоятельными, когда он вывинчивал взрыватели. Все это Петухов оценил как последствия столь взволновавшего его признания Сони, от которого он и стал чрезмерно дорожить своей жизнью, хотя раньше никогда за сохранность своей жизни столь недозволительно не опасался. Потом он хмуро пожаловался Соне. «Если по-человечески, так я изо всех, может, самый счастливый, потому что такая, как ты, вся при мне. Даже при личном твоем отсутствии, а вся при мне. Я думал, такого не бывает, а вот, получается, бывает. Но все-таки мое соображение по поводу этого самого тоже правильное. Пока война, личное счастье не содействует правильному поведению в боевой обстановке, а отвлекает от поставленной задачи. На минном поле работал и из-за тебя так собой дорожил. Аж пальцы деревенели на взрывателях. А такое их поведение может вызвать даже нежелательный эффект. Глаза Сони мгновенно осветились радостью, но тут же озабоченно погасли. Она поспешно произнесла шепотом. «Я вам, товарищ лейтенант...» Петухов тогда еще был только младшим лейтенантом. «Даже клянусь, чем хотите. Больше ни словечко, а нас с вами. Но только самый обыкновенный разговор. Будто мы только сегодня познакомились. А как насчет завтра? Мы вовсе не интересуемся. Так, согласны?» «Не получится. Слова, они сами по себе полезут от души. Да и без слов все теперь ясно», — сокрушенно признался Петухов. «Так как же быть?» — тревожно спросила Соня. «Может, временно попроситься в чужую часть?» «Еще хуже, пожалуй, получится», — вяло промямлил Петухов. «Я себя по этой линии еще не знаю, не испытывал. Но, возможно, вдруг полного доверия у меня к тебе не обнаружится». Ревновать станешь? Радостно рассмеялась Соня. Так это мне просто приятно. Тебе. А мне, как ржавый взрыватель. Ревность — доказательство любви, — наставительно сказала Соня. От такого доказательства люди страдают хуже, чем от слепого ранения. Хмуро обронил Петухов. За Петуховым в части установилась прочная репутация устойчивого в бою и вдумчивого к подчиненным офицера. Среди младшего командного состава были еще живы те, кто помнил Петухова совсем юным, старательным, безбоязненным солдатом. Тогда в бою он вел себя как школьник на уроке. Распластавшись по-пластунски, подползал к отделенному и, подняв руку, просил: «Разрешите обратиться?» «Чего тебе?» «Можно гранату брошу?» «Куда?» «В их окоп!» «До него еще ехать и ехать на брюхе!» «А я бегом добегу!» «Лежи, пока из тебя покойника не сделали!» — свирепел отделенный. «Значит, жалко!» «Похоронную команду тобой затруднять жалко!» Спустя некоторое время Петухов добыл у противника ручной пулемет. Но никому об этом не доложил. Вычистил, изучил, как с ним обращаться, и в первом же бою сам занял себе огневую позицию со своим пулеметом. Потом он стоял перед командиром взвода, потупившись, а тот его отчитывал за самовольство. «Ты же меня в заблуждение ввел», — упрекал взводный. «Слышу, немецкой ручной на фланге стучит. Ну, значит, немедля огнем накрыть, по логике. Значит, он вклинился, а выходит, это ты самовольничаешь», — пояснил строго. «Бой — это прежде всего строгая организация огневых средств. Дисциплина, порядок. Культурный боец должен понимать», — приказал. «Трофейное оружие сдать?» «Но он мой», — скорбно сказал Петухов. «Я же его в бою сам достал». «Нехорошо, товарищ Петухов. Такое собственничество в себе подавлять надо. Я же просился в пулеметчики, а вы отказали. Значит, сам себя обеспечил и назначил?» «Некрасиво, товарищ Петухов, очень некрасиво». Но по солдатской цепочке о Петухове распространилось уважительное суждение, как об инициативном бойце, соображающем. Поскольку солдатская биография Петухова складывалась на глазах всего подразделения, бойцы гордились его офицерским званием, словно они сами присудили ему это звание. И высшей похвалой звучало: «Такой командир подразделения не подведет, потому что он в подразделении же и воспитанный». Любовь Сони к командиру их взвода бойцы считали вполне заслуженной его наградой и даже гордились, что Соня выбрала именно их командира, а не из соседних подразделений, хотя там тоже были офицеры храбрые, и тоже молодые, и даже по наружности более видные. Рост у Петухова средний, глаза узкие, скулы углами, усы никак не получились из редкого рыжеватого волоса, отращивал их только для солидности вида. Но душевная сила его была в уважении к людям. Приказания в бою он отдавал не крикливо, а задушевно, задевая бойца за самое потаенное, главное. Не забывал в пылу боя к тем, кто старше по возрасту, обращаться на «вы», величал по имени-отчеству. Вот это самое простое, а трогало сильнее самого сильного боевого лозунга. И в бою он умел радоваться успеху бойца, и под огнем подползал, чтобы отметить его своей радостью. А если кто начинал колебаться в бою, дорожить своей жизнью больше, чем жизнями товарищей, Петухов такого не обличал сразу при всех, а только потом интимно беседовал, огорченный, расстроенный. «Как же так?» — спрашивал. «Бой — дело коллективное. Один за всех, а все за одного. Сегодня ты, товарища, огнем не прикрыл, а завтра он тебя за это не прикроет. Это же самому тебе невыгодно. Самое верное в бою — жизнь себе сберечь, когда твердо знаешь, другие за тебя беспокоятся, а если ты за них не беспокоишься, почему они должны за тебя тревожиться? Так что не советую больше индивидуально самосохраняться. Самый ненадежный способ. Соня, как и многие девушки-фронтовички, оборонялась от чрезмерного внимания со стороны мужского состава, вызывающей дерзостью на грани оскорбительной грубости. И так прочно освоила эту защитную манеру, что на узле связи даже подруги считали ее недовоспитанной. «Тебе, майор, цветы, а ты хамишь», словно он не цветы, а гадюку в спирту всучил. Если б его жене в тылу кто букет преподнес, и она за это вся рассиялась, как бы он, узнав, реагировал? Пожимала плечами Соня. «Но он же одинокий. Мы в штабе у кадровика проверили. Холостяк. А я одиночеством не страдаю». Усмехнувшись, Соня пояснила. «Вначале они все становятся томные, тихие, вроде как тяжело раненые, на душевность вызывают. А чуть бдительность утратишь, они в атаку. Знаю их шаблонные методы. Схамишь заранее, сразу дистанция, порядок». Петухов получил приказание сопроводить штабную радистку в тыл противника для связи с партизанским отрядом, которому было дано указание, как только дивизия начнет наступать, о чем им сообщат сигналом по рации, подорвать мосты на коммуникациях противника. Рацию Петухов пристегнул себе на спину плечевыми ремнями. Запасное питание рации несла сама радистка в вещмешке. Они вылетели в ночь на Р-5. Радистка попросила Петухова: «Ты на меня не оглядывайся. В воздухе меня всегда тошнит. Я себя знаю». «Не нашли кого покрепче?» — недовольно буркнул Петухов. «Не нашли», — согласилась радистка. Над ними светилось, сверкало звездное небо. И с высоты линия фронта, так же, как и небо, искрилась только огнями боя. «Смотри, красиво!» — порекомендовал Петухов. «Наверху или внизу?» — иронически осведомилась радистка. «Я не ангел, чтобы любоваться небом». «Верно, ангелов не тошнит», — пошутил Петухов. «Они народ облетанный». «Ты, пехота, лучше молчи», — приказала радистка. Потом на них напал Мессер. Их мотало в воздухе, словно на бешеных качелях, до полного умопомрачения. И когда самолет, задевая вершины деревьев, тяжко плюхнулся в болото, наступила мертвая тишина. Петухов, очнувшись, понял, что жив, и, как всегда, обрадовался, что он жив, но потом стал тревожно соображать, есть у него повреждения или нет. Спохватился, стал ощупывать лицо радистки. Веки ее сомкнуты, голова свисла. Он пытался отстегнуть привязные ремни, освободить радистку. Но она вдруг произнесла сонным слабым голосом: «Убери руки, не лапай». «Нужна ты очень», — рассердился Петухов, вылез из кабины и переполз к летчику. Тот упирался рассеченным лбом в щиток приборной доски. Ручка управления пронзила грудь, оттопырив на спине комбинезон. Забравшись обратно в кабину, Петухов сообщил: «Все. Выходит, до последнего старался нас сберечь. А мог бы и на парашюте выкинуться». «Ты бы на его месте выкинулся, а он нет», — сказала брезгливо радистка. «Молчи уж». Петухов похлюпал ногой по полу полузатопленной кабины, заявил: «Видишь, тонем». Приказал: «Раздевайся. До берега порядочно. В обмундировании не доплыть». «Чтобы я перед тобой, да еще надишом?» «Не соображаешь? Оставь то, что вы там под верхним носите». «Отвернись», — жалобно попросила радистка. Петухов, заворачивая свое и радисткино обмундирование в плащ-палатку, пояснил: «Буду за собой узел волочить. А если сил не хватит, тогда, извиняюсь, брошу». «А рация?» — сердито спросила радистка. «Я без рации спасаться не буду». Петухов нахмурился, смолк, потом объявил: «Без нашей тяжести самолет еще на плаву побудет. На берегу сыщу бревно какое-нибудь. На нем за ней сплаваю. Ну, пошли». И сбросил узел с обмундированием, завернутым в плащ-палатку, за борт в воду. В воде, отплевываясь, радистка сказала: «Я только по собачьи умею. Сильно ногами брызгаю, значит, не плыви рядом, чтобы ты от меня не захлебнулся». «Не захлебнулся», — сказал Петухов и поплыл, загребая одной рукой, толкая впереди себя узел с обмундированием. Но когда вдруг перестал слышать за собой пыхтение и барахтанье радистки, он оставил узел и бросился к ней. Она лежала на спине с закрытыми глазами и тяжело, судорожно дышала. «Устала?» — тревожно спросил Петухов. «Отдыхаю. На небо гляжу, любуюсь», — сказала радистка и подавилась водой. «Ты что, по морде захотела?» — спросил Петухов. «Плыви. А если еще посмеешь так слабеть, буду за все хватать. Поняла? За все». «Ты сволочь!» — поперхнулась водой радистка. «Только попробуй!» И из последних сил стала бить по воде ногами, толчками, как бы карабкаясь в черной гнилой воде. Он волочил ее в густой вязкой ледяной тине и, вытащив на берег, сам лег без сил рядом с ней, черный, вонючий, склизкий, как и она, с головы до ног в тине. Отдышавшись, пошел бродить вдоль берега, нашел полугнилой салик, плот из полусгнивших трех бревен, и уплыл на нем к самолету. Вернувшись, он сначала сволок на берег труп летчика, потом принес рацию, сказал: «Вот, пожалуйста, тебе твой аккордеон. Развяжи узел, дай обмундирование. Не видишь, я совсем голая», — попросила радистка. «Не вижу», — сказал Петухов, — «и видеть не желаю», — посоветовал. «Сначала отмойся в бочаге, а потом одевайся. Нельзя же так в чистое грязное лезть». «Не могу, меня от воды теперь тошнит».